Записав показания, я задал Мазуру вопрос. «Скажите, а инженера Ракитина из внешторга вы знали?» «Как его имя?» — уточнил Мазур. «Виктор Николаевич». «Нет, не знал». Твердо сказал Мазур. «Я подумал, сейчас бы подключить детектор лжи к башке или другим твоим органам, черт бы тебя побрал. Тогда бы мы наверняка знали, брешешь ты или правду говоришь». А вслух сказал: «Господин Мазур, ваши действия подпадают под статью 78 Уголовного кодекса о контрабанде. Ответственность довольно суровая, от 3 до 10 лет. Если же вы подробно расскажете обо всех известных вам преступлениях, то согласно пункту 9 статьи 38 облегчите свое положение». Мазур глянул на меня искоса и вдруг спросил: «Простите, а вы действительно прокурор? У нас такой молодой человек не может быть прокурором». Я вынул свое кожаное удостоверение и помахал им перед носом фирмача, чтобы он увидел золотые буквы «Прокуратура СССР». Удовлетворившись видом моей красной корочки, Маузер произнес: «Тогда у меня есть официальное заявление. Я должен срочно вернуться на родину. А в обмен на это я готов раскрыть некоторые секреты советской государственной прокуратуры о незаконных операциях некоторых западных фирм с некоторыми руководителями вашего внешторга и другого ведомства». У меня даже сердце зашлось от такой новости. «Господин Мазур, вы можете изложить мне все, что считаете нужным?» Мазур обвел глазами присутствующих, давая понять, что он хочет говорить со мной наедине. И я было уже раскрыл рот, чтобы выпроводить лейтенанта Гречанника и майора Погорелова, как вдруг вперед по Петушиному выступил Гречанник и произнес: «Товарищ Турецкий не прокурор, он следователь, даже стажер следователя. По надзору за такой категорией дел, как ваши, для иностранцев есть особый прокурор Фунтов». Вот сволочь, а! Я задохнулся от бешенства. Это же надо было открывать свой поганый рот и вылезать с такой глупостью. «Вот тогда это меняет дело», — тут же заговорил Мазур. «Я настаиваю на встрече с господином Фунтовым, если уж меня не может принять главный московский прокурор». Я готов был задушить этого проклятого Жозефа, но, сдерживая злобу, стал занудно объяснять Мазуру, что по мысли самого Ленина наша советская прокуратура — единственный в стране орган единоначалия, что беседа со мной все равно, что беседа с самим генеральным прокурором, что у нас нет законности Курской или Калужской, как говорил тот же Ленин, а есть одна единственная законность и прочее. Но коммерсант Мазур меня больше не слушал. Он твердил свое: «Пожалуйста, организуйте мне встречу с вашим главным прокурором или, в крайнем случае, с господином Фунтовым. Пожалуйста, организуйте мне встречу с вашим главным прокурором или, в крайнем случае, с господином Фунтовым». При этом он вытянул из-под подушки сложенные втрое листы, помахал ими передо мной и вновь засунул под подушку, скривившись при этом от боли. Злой как черт. Я заставил его расписаться в протоколе, оставил Гречанника организовывать его безопасность, а сам в сопровождении толстого Погорелого направился в прокуратуру. Там меня должен был ждать Меркулов. Мы вошли в кабинет. Меркулов разговаривал по телефону. Тон его был чрезвычайно встревоженным. «Вы дежурный врач?» «С вами говорит Меркулов из городской прокуратуры». «Как состояние здоровья Мазура?» «Да-да-да, иностранцы». Прикрыв за собой двойную дверь, я и Погорелов стояли у порога, вслушиваясь в беседу Меркулова с дежурным врачом. Возле наших ног расплывались лужицы тающего снега. «Как? Как это в тяжелом состоянии? Какая операция предстоит? Вы, доктор, явно его с кем-то спутали. Мой помощник его только что допрашивал. Когда это случилось?» Выслушав то, что ему сказали, Меркулов остался сидеть с трубкой в руках. Из мембраны неслись гудочки отбоя. Ту-ту-ту-ту. «Ну и негодяи!»